Муууууун, прости, подошел к девочкам я как раз в тот момент, когда гномка уже во второй раз вцепилась нашей эльфийке в талию, выше просто не доставала, и заливала ту слезами, соплями и причитаниями. Нина, я совершенно не сержусь на тебя, Мун со вздохом развеяла шлем и посмотрела в глаза подруге, что-то такое она, вроде бы, упоминала. Я сама была виновата. Прошлое и взыгравшая гордыня взяли тогда верх над моей личностью и принципами служительницы милостивой Ришкигаль, за что я уже поплатилась. Богиня хорошо вправила мне мозги, так что не нужно моей дорогой подруге извиняться за то, в чем она не виновата. Но, несмотря на увещевание эльфийки, Нина явно пребывала в легкой истерике, так что я поспешил вмешаться, просто включив ее в список тех, на кого воздействует моя аура. Результат проявился сразу же. Ой, Мун, а что происходит? Ты на меня что-то наколдовала? Нет, исцеление и поддержка – не мой профиль. Это Вен. Гномка перевела вопросительный взгляд на Эри. Не-не-не, помахала та рукой перед лицом. Я Ирисис, простой воин-щитоносец. А Венатор – это наш лучник-друид. Кстати, может, вылезешь уже? Познакомишься с... Тут блондинка обвела фигурку гномки подозрительным взглядом. «С третьей, фигней не страдай», — рыкнул я, вываливаясь из скрыта в паре шагов от группы. «И вообще, нечего тут стоять и ждать новую партию тварей. Ноги в руки и бегом марш, направление туда». Снова уйдя в скрытый, развеяв двух древней, чтобы ману зря не жрали, я начал наворачивать круги вокруг отряда, заодно потихоньку разливая вокруг природную энергию для заметания следов. Мун. Тем временем Нина вцепилась в подругу с удвоенной силой. «Ты же вроде не любишь нежить?» «Он не нежить», — меланхолично ответила эльфийка, вновь надев шлем и потопав в указанную сторону. «Угу», — нервно кивнула гномка, буквально повиснув на паладине. А череп вместо лица, горящие глазницы, обглоданный хвост с костяными шипами и могильный холмик на спине — это так украшение? Я от такой интерпретации своей внешности чуть мордой в землю не навернулся. Впрочем, не я один, Эри тоже чуть не свалилась, но от смеха. Даже Мун как-то странно дернулась. «Нина, Вен, друид», через пару секунд подозрительного молчания ответила эльфийка. «Могильный холм, это плащ с маскировкой, обглоданный хвост, шипастая лоза, прикрепленная магией к тому же плащу, а череп, просто маска. У него просто странные вкусы, очень специфические». «Странные, говоришь?» – задумалась Нина, все же отцепившись от подруги и начав самостоятельно перебирать короткими ножками, и сверля Мун прищуренным взглядом. «А у тебя ведь тоже вкусы специфичные?» «Да, госпожа, я крутая одиночка, не идите за мной, и чем же тебя этот Вен так зацепил, что ты добровольно бегаешь в его компании по глухим лесам?» «Спас с жертвенного алтаря гоблинов», – ответила эльфийка, чем сбила гномке весь настрой. «Не сейчас. Покинем опасный район, разобьем лагерь, там и поговорим». «Хорошо», только и сказала Нина. Глава 16. Место под стоянку нашли через час быстрого марша на берегу небольшого ручейка. После короткого совещания девушки постановили, что никуда сегодня уже не пойдут, так что меня отправили пройтись по округе и выставить защитный периметр, пока сами они будут ставить лагерь. Я возражать не стал. Пусть физическое состояние Нины после воздействия моей ауры было нормальным, но вот психологически ей приходилось явно нелегко. Да и познакомиться надо нормально с девушкой самому, плюс дать небольшому женскому коллективу посплетничать. В общем, проще сейчас потратить день, чем потом постоянно отвлекаться. Тем более, что мы и не спешим никуда особо. Окружив стоянку кольцом капканов и тройным забором из терни, я немного поколебался, но высадил рядом еще и Энта. Контроль над ним не поддерживал, только отдал приказ на охрану отряда, пока мы находимся в пределах его действия. Энт, похожий почему-то на восьмилапого деревянного крокодила, что-то благодарно проскрипел и занялся своими делами. И только после этого, более-менее успокоив свою паранойю, я вернулся к девушкам. Встретили они меня весьма занимательно. Эри и Мун были откровенно расслаблены, избавившись от брони и сидя сейчас босиком в легких штанишках и топиках, в то время как Нина пыталась достучаться до их здравого смысла. «Да там целое гнездо этих тварей, а вы тут едва ли не голышом сидите». «Ой, да хватит уже», — закатила глаза Эри, нанизывая маринованное мясо на палочки. «Раз уж мы встали надолго, то Вен не успокоится, пока не окружит тут все такой защитой, что и мышь не проскочит, а если к нам попробуют вломиться, то мы 30 раз успеем одеть снаряжение, пока Вендиго, монстры или еще какая-нибудь тварь будут пытаться прорваться. Я также создала охранный контур, спокойно добавила Мун, и получаю информацию обо всем, что происходит вокруг. И очень удивлена, что Вен посадил в округе только одного энта, а не 3-4, да при поддержке десятка древней. Это было бы перебором даже для моей паранойи, проворчал я, появляясь рядом. Вот если бы мы остановились где-то хотя бы на месяц-другой, тогда да, имело бы смысл так запариться. Или если бы нас осаждали орды тварей. С возвращением, помахала мне кусочком мяса Эри. И снимай давай снарягу, ты мелкую пугаешь. Я не мелкая, сколько можно повторять, надулась Нина. Я вообще старше тебя раза в два. Хм, чего смотришь, гномов никогда не видел, а я тем временем действительно рассматривал подругу Мун. И она вправду была мелкой, 1,40 м росточком, не выше. Она и на нашем сарифоне казалась миниатюрной, а уж в сравнении с Анксунамун вообще выглядела ребенком. Фигура гномки делу тоже не помогала, выдающейся грудью или бедрами она похвастаться никак не могла. Скорее в ней присутствовала какая-то детская угловатость, словно я действительно смотрел на ребенка. Несерьезность образа завершали длинные, до середины бедра, розовые волосы, наивные глазки странного серо-розового оттенка и округлое личико с пухленькими щечками. Единственный признак, по которому Нину можно было отличить от человеческого ребенка, это небольшие острые ушки, что горизонтальными треугольничками торчали в разные стороны. Кстати, об ушах. Если мои в образе эльфа стояли торчком вверх и были довольно длинными, около 15 сантиметров, то ушки Мун были примерно на треть короче и торчали горизонтально. Но судя по реакции девушек, все было нормально и я выглядел именно как эльф, а не как стрёмный мутант, вот только проверить это дело потом не помешает, чтобы не попасть впросак на такой простейшей черте внешности. Если честно, то не видел, все же ответил я на вопрос Нины. Эф, вздёрнула та носик, и откуда же ты тогда такой вылез, да еще и подруге моей так голову вскружил, что, ой, какой красавчик. Каха, я невольно поперхнулся и настороженно покосился на рассматривающую меня во все глаза гномку. Возглас ее был связан с тем, что я убрал шлем, череп и плащ в инвентарь, открыв на обозрение лицо и фигуру. Слушай, Вен, да, а как ты относишься к девушкам помоложе? Ну, в смысле, не детям, но с детской фигурой, или ты все же из тех, что предпочитают старух с большими бидонами? А если, ай, Муун, за что? За непристойные предложения едва знакомому Тиду, у которого уже есть две ожидающих ответа девушки, спокойным голосом ответила эльфийка, отвесив еще один удар ребром ладони по макушке подруги. А это просто из женской ревности. Может, и мне добавить, задумчиво сказала Эри, разглядывая надувшуюся гномку. Нет, та тут же спряталась за спину, хотя, скорее, за бедра Мун. И вообще, детей обижать нехорошо. То есть для подкатов ты не ребенок, выгнул бровь уже я и поднял взгляд на эльфийку в ожидании объяснений. Ей 44 года, ответила Мун, каким-то привычным движением беря мелкую за шкирку и усаживая рядом с костром. У гномов совершеннолетие настает в 60, скорость взросления примерно 3:1 относительно тидов и людей. То есть ей сейчас лет 14-15, если брать на манер короткоживущих. Ветер в голове. Я встретилась с ней лет 15 назад. Когда, в общем, мы путешествуем вместе почти полтора десятка лет и из-за неспокойного образа жизни и окружения преимущественно из людей и тидов она очень быстро повзрослела ментально, но телом остается девочкой-подростком, что не сильно хорошо сказывается на ее образе мышления. Ветер в голове, как я и говорила, зато я полезная, наконец смогла вставить слово Нина. Я отличный алхимик Зельевар и магический кузнец, ну и еще немного маг земли. Хмм, я уже более оценивающе осмотрел мелкую, задумчиво подергав ухом. И ты и дальше хочешь путешествовать с Мун, как я понимаю. Да-да, запнувшись и опустив взгляд, кивнула резко погрустневшая гномка. Я попробовала быть самостоятельной, и вот, и оказалась в глухих ебенях со стаей Вендиго на хвосте. Хороший результат, ничего не скажешь. Не волнуйся, Мун осторожно погладила подругу по голове. Пока сама не захочешь уйти, можешь путешествовать с нами. Не думаю, что Вен будет против. Гнать от себя миловидного специалиста по дефицитной специальности с более-менее проверенным прошлым, хмыкнул я. Ищите такого идиота где-нибудь в другом месте. Но, тут же влезла Эри, для важности подняв к небу шампурок с уже готовым мясом. Спешу довести до вашего сведения, что моя палатка двухместная, и мы там и так все втроем уже спали, так что либо придется возвращаться в цивилизацию и докупать более просторную, либо мелкая будет спать прямо на Вене, что меня категорически не устраивает. А уж меня-то как не устраивает. А спать снаружи он не сможет? Осторожно спросила Нина. Нет, ни за что. Ири и Мун проявили поразительное единодушие в этом вопросе и скрестили на мне угрожающие взгляды, чтобы не вздумал что-нибудь вякнуть. Вот она, женская тирания в чистом виде, пробурчал я. Еще не женился, а супружеский долг уже требуют. Кстати, Нина, как ты вообще оказалась в такой ситуации? Да, Мун тоже перевела взгляд с меня на мелкую. Мне тоже крайне интересно, кого именно я должна горячо поблагодарить потом за подобное. Почему мне кажется, что ее горячая благодарность будет выражена в виде раскаленной кочерги в анусе? Эх, гномка чуть взъерошила спутанные после погони волосы и начала рассказывать. В общем, после того, как мы с Мун расстались в Юдраке, рассказанная история была по сути своей довольно простой, особенно если выкинуть из нее многочисленное женское трещание по поводу неважных и откровенно лишних деталей. Причину ссоры двух подруг нам не сказали, но я могу предположить, что Нина все равно решила последовать вслед за Мун, но отправиться в глухие леса самостоятельно не могла по причине низкой боеспособности. Вот она и нашла экспедицию, что следовало в ту самую заброшенную золотую шахту. Какому-то мелкому аристократу из Юдрака срочно понадобились самородки, причем лично добытые. Отряд собрался не быстро, зато был довольно сильный. 5 авантюристов железного ранга, 5 бронзового, 20 обычных наемников, пара личных телохранителей, сам Ариста и 2 охотника-проводника. Ну и Нина набилась как походный кузнец и лекарь. Сначала все было неплохо, разве что мелкой пришлось пару раз травануть особо непонятливых ухажеров. На этом месте я с удивлением узнал, что нравы среди таких отрядов царят, мягко говоря, раскованные. Хотя что-то такое в рассказах Ири уже мелькало, особенно когда она говорила про зелье бесплодия. Ну да ладно, не о том сейчас. В общем, дорога до леса прошла относительно нормально, а вот в самом лесу начались проблемы. Сначала они забрели на территорию, где, по-видимому, открылось подземелье шародемонов, и там потеряли 3 человек из наемников, да 2 авантюристов неплохо так порвали. Выбравшись оттуда, отряд уже через пару дней влез на территорию какой-то ночной твари, которую поймать так и не смогли, но она за пару ночевок умудрилась загрызть еще 4, причем так, что никто ничего не замечал до самого утра, когда находили уже порядком подъеденные тела. Ну и финальным аккордом для потрепанного отряда стало прибытие к золотой шахте. Только они организовали лагерь и начали проверку местности, как из пещеры повалили вендиго. Сколько их было, Нина не знала, но как минимум втрое больше того отряда, что мы перебили. Что стало с остальными из отряда, гномка тоже не знает, так как вялое сопротивление неготовых людей быстро разбили и началась резня. Она сама сумела сбежать, так как глотнула зелье незаметности собственного приготовления, но через какое-то время твари все равно встали на ее след. Ну а там уже появились мы. А вообще, что это за твари такие? Задал я вопрос девушкам. Кто-нибудь в курсе? Я только общее описание в библиотеке читала, покачала головой Эри. Стайные, живут в пещерах, являются то ли мутировавшими людьми, то ли какими-то химерами. Это проклятые, судя по тону, у Мун информации было побольше. Люди Этиды, что долгое время питались плотью и кровью разумных. Давным-давно светлые боги наложили на подобные действия проклятие вендиго, чтобы в нашем мире не возникали разные мерзкие культы, а разумных не пытались использовать в качестве животных для мяса. Проклятие сильное и необратимое. Все, что можно сделать для несчастных, это убить их максимально болезненно. Я завис. Хорошие разумные не будут на постоянной основе питаться плотью себе подобных. Строго посмотрела на меня эльфийка. Это грешники в самом мерзком своем проявлении. Легкой смерти они не заслуживают, как и милости Иришки Галь. Их душам прямая дорога в бездну. Спорить с ней никто не стал. Мало того, что все и так были согласны, так еще вид фанатично горящих льдисто-голубым огнем глаз, да суровое выражение лица заставляли вспомнить, что перед тобой, вообще-то, паладин. Причем далеко не светлого бога, а как бы хозяйки местного загробного мира. Тогда что, завтра идем чистить шахты? Перевела Ири тему разговора. Определенно, да, кивнула Мун, мгновенно успокоившись. Вы это серьезно? А вот Нина их настрой совсем не разделяла. Там же куча тварей. Нельзя просто так взять и влезть в логово проклятых монстров. Тут мелкая права, кивнул я, привлекая к себе три разных взгляда. Вот, хоть кто-то. Сейчас я смотаюсь на разведку, посмотрю, что там и как. Я чуть улыбнулся, глядя на хватающую ртом воздух Нину. Вечером обсудим план, а завтра с утречка двинем. Добраться до горы с шахтой было довольно просто, как и найти разоренный лагерь экспедиции. Монстров мне по пути не попадалось, как и бойцов погибшего отряда. Зато вот следов по округе было достаточно. Вендиго заволокли к себе в логово минимум 10 туш. Порывшись в остатках лагеря, я особо ничего не нашел. Все, что твари не уволокли, они просто попортили и раскидали по округе. Лес вокруг горы редел, а деревья сильно уменьшались в размерах. Почва там была сильно каменистая и с какими-то не слишком приятными для растений включениями. Причем чем выше, тем больше, на высоте уже сотни метров гору покрывает только едва живая желтая трава. Зато ручьев со склонов этой одинокой горы вытекало просто немереное количество. Понятно, почему в окрестных лесах их так много. Вход в старую шахту находился на высоте 200 метров и вела к нему извилистая каменистая тропа, проложенная по пологому склону. Спутать же шахту с обычной пещерой не получится при всем желании. Мало того, что она имела старый деревянный козырек и пару проржавевших вагонеток у входа, так еще и стоящий рядом здоровенный камень с надписью «Золотая шахта Юдрака» как бы намекал, что я не ошибся адресом. Присев возле того самого камушка, я задумался. Ну вот, дорогу я разведал. Что стало с остальными членами экспедиции, не особо понятно, но искать их смысла нет. Выжившие сбежали далеко и точно не собираются возвращаться. А мертвецам наша помощь уже ни к чему. Нет, если бы мне кто-то по пути на глаза попался, то я бы помог, но в этом плане в окрестностях горы стояла полная тишина. У меня же сейчас был выбор, ограничиться этими данными или же слазить внутрь шахты и посмотреть, что творится хотя бы у входа. Вот только мои раздумья были нагло прерваны раскатившимся по округе ревом огромного зверя. А если быть точнее, до 10-метровым зеленым летающим огнедышащим ящером, что спикировал откуда-то из-за облаков и приземлился в полусотне метров от меня. Я же прикидывался кочкой, держа в руках пару желудей и спешно запитывая их маной из самородков. Да простит Гая, но если дракон меня заметит и кинется, то я собираюсь использовать их для отвлечения внимания, после чего свалить в лес на максимальной скорости. Бодаться с этим монстром, к тому же еще и разумным, мне совершенно не хотелось. Дракон гордо встал на все четыре лапы, расправил крылья, приподнял голову и пару раз хлопнул по земле хвостом. И почему-то последний жест у меня нашел ассоциацию с нетерпеливым притопыванием носком ботинка. А еще ящер водил по округе взглядом, словно что-то высматривая. Или кого-то. Друруит. Я чуть не подскочил от прокатившегося по округе глубокого раскатистого рыка. Выходи. Я знаю, что ты тут. Ага, вот прям сейчас. Только хвостик приглажу, а то у меня шерстка дыбом встала. Однако, была и хорошая новость. Дракон явно не знал, где именно я нахожусь. Похоже, это было сродни тому ощущению, когда мы с Мун ловили Эри под плащом. То есть ты примерно ощущаешь, что вон там кто-то есть, но кто и где именно, непонятно. И это мой шанс. Я начал медленно и плавно отползать в сторону леса, готовясь в случае чего кидать на землю желуди с энтами и уходить в длинный рывок. Впрочем, крайних мер не потребовалось, потому как дракон еще пару минут рычал что-то на тему великой чести для смертного червя и еще какой-то чуши, причем так увлеченно, что я смог тихонько отползти к деревьям, между которых и рванул по сложной траектории, периодически петляя и замирая. Только убедившись, что погони нет, начал выбираться обратно к лагерю. И только уже на подходе к месту стоянки нашего отряда до меня кое-что дошло. А не был ли этот ящер тем самым, которого я лечил не так давно? По крайней мере, он был похож. Когда я выбрался к костру, под сенью леса уже потихоньку начали опускаться сумерки. Встретили меня горячим мясом, травяным чаем и вопросительными взглядами. Чего? Не выдержал я, закидываясь шашлычком. Да так, хмыкнула Эри. Первый раз вижу, чтобы ты был такой взмыленный и нервный. Будешь тут, фыркнул я, прожевав первые пару кусков. В общем, дело было так. После моего рассказа, включая тот случай лечения похожего дракона, девушки сидели с крайне задумчивым видом. «Может быть, это все же тот дракон?» – спросила Эри. «Даже если и так, то встречаться с ним у меня нет никакого желания», – передернул я плечами. «Помощь? Помог. Награды мне никакой не надо. Тем более не надо встречаться с многотонной магической ящерицей вновь. Это не добавляет здоровья моим нервам. Так, ладно, что делать будем? Логово Вендиго нужно зачистить, без колебаний постановила Мун. А дракон, уточнил я, особым терпением они не отличаются, так что вряд ли он будет тебя там караулить. Но если появится, то тогда и будем думать. Я скептически осмотрел паладина. Кажется, та немного смутилась, но лицо кирпичом удержала. Эх, ладно, Гая с вами, махнул на них рукой. Давайте уже ужинать и спать. А, нет, Эри, спать я сегодня буду на улице, в спальнике. Блондинка поджала губки, посмотрела на эльфийку. Та взгляд встретила и чуть прищурилась, после чего подняла кулак. Эри повторила жест. Тряхнув руками, Мун показала два пальца, Эри, три. Паладин скривилась и кивнула, а авантюристка довольно оскалилась. «И что это было?» – спросил я у сидящей рядом Нины. «Есть у меня предположение», – ответила она, – «но лучше оставлю его при себе». Закончив с ужином, прибрав лагерь и умывшись в ручье, мы расползлись по спальным местам. Я устроился в спальнике у корней дерева, а Мун и Нина забрались в палатку. «Стоп, а где? Ты что делаешь?» «Укладываюсь спать». Невинно захлопала ресницами эта блондинка, залезая в мой спальник. «И если ты меня не пустишь или сейчас вылезешь, то я лягу прямо на землю и буду всю ночь дрожать от холода и стонать от врезающихся в кожу камушков». Посверлив эту чертовку осуждающим взглядом, я все же подвинулся, давая ей нормально устроиться. Как ни странно, но местные спальники вполне были способны уместить двоих людей без необходимости лежать друг на друге. Скорее всего, они с таким расчетом и шились. Накинув поверх нас еще и терновый плащ в качестве потакания паранойи, я обнял Эри и спокойно уснул. Даже сам удивился такому. К горе мы выбрались только к обеду. Тут ничего не изменилось, все та же тропинка по каменистому склону, ведущая к темному зеву шахты. Свежие следы Вендиго я нашел, но мало. Либо твари нажрались и завалились спать, либо они вообще не особо активные и вылезают только когда чуют мясо разумных. Дракона тоже видно не было, что не могло не радовать. Похлопав по плечу Эри, я осторожно двинулся вперед, оставив девушек под прикрытием последних жиденьких деревьев у подножия. План был несложен, я пробираюсь вперед и смотрю, что там и как, после чего скидываю маскировку и жду минут пять. Если на меня из шахты кинутся Вендиго, то это даже хорошо, меньше тварей придется отлавливать по тоннелям. В этом случае я просто отступаю к девочкам и мы уже вместе даем каннибалам бой. Если ничего не произойдет, то я машу девушкам и те поднимаются к шахте. Ну а если мне на голову снова свалится дракон, то тогда действительно буду действовать по обстоятельствам. Подъем вышел простым и быстрым. Я бы даже сказал, что приятным, если бы не постоянный зуд у меня как у друида. В этой горе было слишком много всякого неправильного. В первый раз я не особо обратил на это внимание, так как был занят разведкой, но сейчас отчетливо ощущал желание сесть и заливать тут все природные энергии до тех пор, пока неправильность не исчезнет. И это ощущение очень странное, учитывая свойства золотых самородков и их источник в этой горе. Или дело как раз в них. Эх, слишком мало информации, а спросить особо ни у кого. Добравшись до шахты, я остановился в десятке метров от входа и начал готовиться. В первую очередь, капканы широким кругом, потом прямо на них, по терновому кустику, а чуть позади себя положил желудь центом. Активировать его пока не стал, чтобы раньше времени не раскрывать позицию. Терновый посох воткнул в землю справа, на расстоянии вытянутой руки. В левой руке появился лук с черной стрелой на тетиве. Вот теперь можно начать провокации. Выпрямившись в полный рост, откинул полы накидки и отключил собственный скрыт. Ну и замер, настороженно поглядывая то на вход шахты, то на небеса. Разве что за спиной нервно подергивался как мой собственный хвост, так и два терновых хлыста накидки. Минуты потянулись нервно и неспешно, но ни Вендиго, ни дракон появляться не спешили. Так что по прошествии 5 минут я поднял правую руку и пару раз ею махнул, сигнал для отряда, чтобы они выдвигались, и напрягся. Ибо если что-то должно пойти не так, то оно случится именно сейчас. Но ничего, девушки спокойно добрались до моей позиции, построились для входа в шахту и хлебнули зелья ночного зрения. И снова ничего не случилось, даже как-то разочаровывающе. Первой в темноту вошла Эри, на шаг позади нее и чуть правее шла Мун. За их спинами, нервно сжимая пару склянок в правой руке и мой терновый посох, в левой, кралась напряженная Нина. Замыкал процессию древень, чья поддержка была перекинута как раз на посох, вместе с аурой восстановления. Ну а я шел с отставанием в десяток шагов, с уже наложенной маг-стрелой в режиме очереди на 20 двойных выстрелов. Начиналась шахта довольно широким пологим спуском, который привел нас в просторное помещение с десятком проходов вглубь горы. В самом помещении были только старые полусгнившие ящики, куча камней в центре, да несколько развалившихся лежанок у стенки. Пока девочки крутили головами и решали, куда ломануться, я пробежался вдоль проходов и с некоторым трудом, черно-белое зрение такому не способствует, нашел следы крови на камнях, не выходя из скрыта, указал отряду дорогу, просто заставив древня пройтись к нужному проходу через команды по ментальной связи. Мой намек поняли и, проверив проход, быстро обнаружили причину такого решения, после чего без колебаний последовали дальше. Коридор уводил нас спиралью вглубь горы, к ее основанию. Периодически попадались боковые раскопы, но туда не совались, след крови четко вел вниз. Постепенно воздух становился все более затхлым, появилась вонь разложения и чего-то мерзкого. Подозреваю, что если бы не моя аура, то очень скоро нас бы ждали симптомы отравления или еще чего похуже. Примерно через полчаса аккуратного спуска мы оказались в небольшой рукотворной пещере. Видимо, это был последний раскоп, где работали шахтеры. Скорее всего, тут в стенах можно было заметить выходы золотоносной руды, а то и целые жилы. Но в режиме ночного зрения цвет терялся напрочь, и все окружающие поверхности на вид приобретали однородную фоновую структуру. Впрочем, золото нас сейчас волновало в последнюю очередь. Гораздо интереснее была дыра в полу у стены, где часть породы обвалилась вниз. Именно туда тянулся кровавый след, и оттуда тянуло той самой неправильностью природы. Получено задание. Паразит в кубе. Задача 1. Спуститесь в совсем неподозрительную дыру на дне старой, темной и давно заброшенной шахты. Найдите причину беспокойства сил природы. Задача 2. Устраните причину искажения природы в этой области. Награда 1. Плюс 3 сос, тотем, персональный приз друида. Награда 2. Плюс 1 особенность на выбор. Глава 17. Что-то мне совсем не хочется туда лезть, поежилась Нина. Собственные желания чаще всего идут вразрез с тем, что необходимо сделать по зову совести, чести или долгу перед богиней, решительным голосом ответила Муни, слегка смягчив интонации, добавила: «Ты же всегда хотела пойти со мной на настоящее дело, так вот оно». «Так я имела в виду совсем не ползанье по вонючим, темным и страшным пещерам», проворчала гномка. «Тут даже мне неуютно, что уже о многом говорит. Тем не менее лезть придется», вздохнул я, появляясь рядом с ними, отчего та же Нина чуть взвизгнула, отпрыгнув в сторону. «Мне только что пришло, можно сказать, сообщение от Гаи. Она очень просит спуститься туда и устранить угрозу. Что-то там есть такое, что не нравится самой природе, искажает ее». Но ведь Нина хотела сказать что-то еще, но была прервана Эри. «Ой, да все, мы же не повернем сейчас обратно, так, зачем тогда тут толкаться и терять время?» И просто спрыгнула вниз. Мне же оставалось лишь вздохнуть и сигануть следом, как и всем остальным. «Вот дерьмо», выругалась Эри по приземлению. «И ведь не поспоришь», буркнул я, глядя на что-то, подозрительно похожее на жидкое дерьмо, в которое мы погрузились по щиколотке. И если Мун поддержала наше мнение крайне многозначительным молчанием, то вот Нина в выражениях не стеснялась, хоть и говорила шепотом. Впрочем, мое внимание быстро переключилось на нечто иное. «Смотрите по сторонам, мне нужно кое-что сделать». Больше я не отвлекался, так как мозги буквально сдавило от желания, необходимости, воли. В общем, мне вот прямо тут и сейчас нужно было начать действовать. Слишком уж вокруг много неправильного. Так что я залез в инвентарь и вытащил оттуда мешочек в пару килограмм весом, где находилась обычная крупа. Ну, вернее, это были какие-то местные злаки вроде пшеницы, которые варили без особой обработки. Развязав горловину мешочка, я зачерпнул жменью семян и щедро влил в нее пару сотен единиц маны из посоха с двумя посылами: расти и приспосабливаться, а потом круговым движением швырнул семена перед собой, после чего повторил еще раз, и еще, пока мешочек не опустел. Дальше в дело пошли два заготовленных желудинтов, к которым добавилось еще два только что заряженных. Они полетели от меня ровно во все четыре стороны метров на 10. Следом, пока все это прорастало и сливалось в одно что-то, я начал создавать черные стелы, активировать на них способность древней и расстреливать в хаотичном порядке, тут же прекращая поддержку способности, как только лесной воин полностью формировался. Тем не менее древние не превращались в обычные деревья, а сразу же переходили на подпитку и подчинение своих более старших сородичей. Ну и финальным штрихом был один из самородков, который я водрузил на выращенный прямо перед собой деревянный постамент, окруженный хищно шевелящимися терниями. Когда я отошел от друидического прихода и осмотрел все созданное, то слегка оторопел. Это что, все я? Ага, судя по пришибленному виду моих спутниц, они и сами не особо верили в только что увиденное. Пещера вокруг нас разительно поменялась. Раньше это была буквально темная нора с неровным полом, покрытым жидковатой дурно пахнущей субстанцией органического происхождения. Сталактиты, сталагмиты, темные потеки на стенах, влажная дымка мерзотных испарений и доносящиеся издалека странные звуки, похожие на хриплые завывания. Сейчас же, начнем с того, что сам воздух очистился от мерзости, вливаясь в легкие подобно мягкому бальзаму, наполненному запахом трав и чернозема. Жижа под ногами тоже исчезла, превратившись в пружинищую почву, покрытую густым ковром ярко-зеленой, слегка светящейся травы, чуть не дотягивающейся высотой до моего колена. Она радовала глаз белыми и сиреневыми цветочками, что тихонько покачивались, издавая едва слышный мелодичный перезвон. Среди травы, словно морские змеи из глубин океана, периодически появлялись толстые шипастые лозы терний, что скользили по всей немаленькой пещере в поисках врага. Центрами этих лоз выступали бывшие древние, что преобразились в странные деревья. Метрового обхвата, покрытые шипами стволы, множество корней, переходящих в те самые лозы, и крона у самого потолка, что крепко цеплялась за него и представляла собой отнюдь не ветки с листьями, а все те же лианы, расползающиеся по всей площади, сливающиеся с аналогичными отростками других древних и спускающие вниз многочисленные лозы, покрытые мелкими розовыми цветами и серебристыми листочками, что испускали мягкий рассеянный свет. Особняком во всем этом великолепии был центр, рядом с которым мы и стояли. Четыре энта слились в единую мощную стену из веток, шипастых лоз, ядовито-фиолетовых цветов и чего-то, напоминающего крокодильи пасти из дерева. Что именно пряталось в самом сердце этого великолепия, видно не было, но я отчетливо ощущал методичное биение, что словно работающее сердце перегоняло огромное количество природной энергии по всем растениям в пещере, постепенно расширяя их ареал все глубже в многочисленные проходы, ведущие в разные стороны, в том числе и вверх, откуда мы и пришли. Но долго любоваться всем этим великолепием нам не дали, со всех проходов раздались довольно мерзкие визги, вперемешку с шипением и утробным воем. Стебли терний тут же угрожающе зашевелились, а на свисающих сверху лозах начали скапливаться зеленоватые заряды, от которых веяло вполне себе серьезной опасностью. Развернувшись, я приложил руку к тому защитному кокону, в который превратились инты, и попробовал выйти с ними на контакт. К удивлению, это удалось довольно легко. Те воспринимали меня как не хозяина, нет, скорее, как эдакого младшего администратора. Этих прав, приправленных небольшим объемом нейтральной маны, хватило для отдачи нескольких распоряжений всему комплексу, или все же организму. Во всяком случае, окружающее великолепие воспринималось как единое растение, практически суперэнд, цель существования которого – исправить витающую тут неправильность и вновь вдохнуть в гору и ее окрестности жизнь. Убрав руку от терний, я указал на открывшийся проход в колючках, который вел в небольшую комнату с полыхающим зеленым светом самородком на деревянном пьедестале. «Нина, сюда, переждешь тут атаку тварей, только ничего не трогай». «Хорошо». Девочке явно не хотелось влезать в крупную схватку с монстрами, так что она спешно пролезла в укрытие, даже не думая возражать, чем вызвала облегченный вздох Мунери. Они уже явно готовились прикрывать мелкую, не жалея своих шей. «Так, теперь вы двое», — повернулся я к девушкам, когда проход за мелкой закрылся. «Растения будут вас до некоторых пределов игнорировать и даже помогать, но следует соблюдать пару простых правил, чтобы не напрягать энтов. Первое – никакого огня. Второе – по возможности не рубите растения. Третье касается Мун, не выплескивай силу своей богини без крайней необходимости. Думаю, не стоит объяснять почему. Адресные проклятия», – уточнила она. «Это можно, главное, ничем площадным не бей. Тогда проблем не будет», — кивнула эльфийка. «Они на подходе», — напомнила Эри, больше сосредоточенная на приближающихся тварях. «План», — «Просто держитесь рядом друг с другом и бейте тварей», — ответил я. «Не нужно их даже убивать, достаточно будет поранить так, чтобы они в траву упали, а там их быстро иссушат. Я вас прикрою из скрыта. Все, удачи!» Пригнувшись, я почти физически ощутил, как мое присутствие размывается, растворяясь в окружающей зелени. Похоже на своеобразный бонус от местности, меня тут засечь будет раза в три труднее, чем обычно, что не может не радовать, ибо резать и бить стрелами из скрыта намного приятней, чем биться с монстрами лоб в лоб. Первая волна тварей хлынула сразу из двух тоннелей. Это были более-менее простенькие вендиго, не обзаведшиеся дополнительной броней и мутациями. Всего их было штук 40, и впереди бегущие тут же начали падать, буквально утаскиваемые в траву колючими стеблями, где подвывающих тварей просто распиливало на части. Что интересно, на сами растения монстры не особо реагировали, рванув прямиком к моим девочкам, занявшим позицию между входом и сердцем этого леса. Впрочем, добежало до них всего шестеро. Кого-то сбивали и утаскивали лианы, а большую часть я банально перестрелял, даже не особо целясь. Главное, было заставить их упасть в траву, которая могла, как оказалось, становиться очень даже твердой и острой, протыкая твари не хуже кинжалов. Ну а что такое шестерка обычных монстриков против Мунэри? Первая молодецким ударом молота буквально послала в полет двойку тварей, а вторая насадила на шипы щита одного противника и отрубила взмахом фалькаты голову второго. Двоих последних они, последовав моему примеру, просто сбили с ног и благополучно забыли о них, перенося внимание на вторую волну тварей, как раз ворвавшихся из трех других тоннелей. Оценив количество тварей, я недовольно поморщился, их было больше сотни. Маны у меня на всех точно не хватит, как ни крути, так что пришлось переключаться на обычные черные стрелы, благо, я старался поддерживать их запас на одном уровне, так что 3 кубометра боеприпасов под рукой было. Этого должно хватить на довольно длительную заварушку. А если нет, то всегда можно будет просто создавать стрелы прямо во время боя, пусть и проседая в скорострельности на пару порядков. Ну и когти мои никто не отменял, вместе с терновыми хвостами накидки. Пока в голове крутились несколько обрывочные мысли с оценкой ситуации и адекватной боевой стратегией, руки продолжали методично запускать стрелу за стрелой. Благо, мне не приходилось вытягивать каждую из колчана, наловчился переносить новый снаряд из инвентаря прямо в руку в момент, когда брался за тетиву, так что оставалось ее только оттянуть и послать смертоносный гостинец в цель. Скорость стрельбы от такого получалась в половину меньше, чем во время очереди маг стрелами, но там мне даже тетиву натягивать не нужно было. С второй волной растения справлялись уже похуже. Мало того, что примерно четверть тварей в ней имела костяную броню, что успешно сопротивлялась терновым шипам, так еще и сами лозы просто не успевали переработать такое количество тварей. В результате чего до Рисмун в этот раз добралось десятка 3-4 вендиго, из-за чего, ну, девушкам пришлось показать, почему одна из них претендует на стальной ранг авантюриста, а вторая является действующим паладином богини мертвых. Там, где Эри не успевала принять удар на щит, появлялось лезвие фалькаты. Там, где не успевала фальката, воздух разрывал удар массивного молота. Там, где не успевал молот, прилетали проклятия, что заставляли плоть гнить, гореть, взрываться, ломаться или даже просто сползать с костей отвратительной жижей. И все это они проделывали, умудряясь еще и отступать спиной вперед. Я невольно залюбовался слаженностью действий девушек, что оставляли за собой дорожку из мертвых или покалеченных тварей. Впрочем, это не мешало мне продолжать выпускать стрелу за стрелой, прикрывая красавиц от излишне прытких монстров, на которых они сами уже не успевали среагировать. Конечно, не все было так гладко, и периодически кому-то из девушек прилетал удар когтями, пинок или выпад рогами, но часть урона держали доспехи, а все получаемые раны и ушибы исцеляла моя аура. Она же вымывала из их тел усталость и не давала разуму слишком уж глубоко погрузиться в горячку боя, оставляя толику здравомыслия. Наконец последний вендиго упал в радостно принявшую его траву, и эти две валькирии, быстро осмотревшись, шумно выдохнули. Уф, Эри воткнула нижний край щита в землю и тяжело на него оперлась. Думала, что уже все отбегались. Они слабы, немного недовольно сказала Мун. Но их много, это напряжно, но необходимо. Не расслабляйтесь, шикнул на них, вывалившись рядом из скрыта. Я слышу тяжелые шаги. Скорее всего, это их вожак. Если он один, то это будет намного легче, хмыкнула и тут же с серьезной моськой подняла вверх указательный палец. «Но, вы оба мне будете должны за этот поход, очень крупно должны, потому как я не друид и даже не страдаю паладинством головного мозга, а сюда полезла исключительно из-за вашей дурости. Блин, да нам даже награду за зачистку никто не даст». «Хорошо, хорошо, будет тебе награда», — поднял я руки, уходя в скрыт. «Приемлемо», — кивнула Мун, уже поворачиваясь в сторону новой угрозы. «Вот и ладушки», — довольно оскалилась Эри, перехватывая щит поудобней. «Конечно, такое требование можно расценивать как наглость, но это будет справедливо только в отношении незнакомого разумного. К тому же, Эри не потребует чего-то сложного или важного, скорее сведя наш с Мун долг к какой-нибудь шутке, или к разврату. А ведь она может, еще как может, и точно хочет. Блин, ладно, потом буду об этом думать». Гру-ру-ру-ру. Прокатился по пещере тяжелый рык появившегося в проходе монстра. «Так, это ни разу не похоже на этих ваших вендиго». Тут же возмутилась блондинка, тем не менее всматриваясь в противника пылающим от азарта взглядом и радостно скались. «Мде, чтобы она там не ворчала про втягивание в неприятности, но ее безрассудная натура от подобных приключений едва ли не исходит счастливым визгом. Тем не менее это он и есть», — деловитым тоном ответила эльфийка. «Просто старый и отожравшийся. Поэтому гнезда твари и стараются вычищать сразу, как находит». Древнее проклятие богов оказалось слишком эффективным. Тем временем обсуждаемая девушками туша сделала первый шаг на покрывающий пол пещеры травяной ковер. Острые листья попытались нанести урон монстру, но все, чего смогли добиться, это неглубокие царапинки на коже, чем вызвали еще один полный ярости рев старого монстра-каннибала. Вынужден признать, выглядела тварь достаточно грозно, лихо переплевывая всех уже виденных мною монстров, разве что до дракона не дотягивая, сильно не дотягивая, но до 10-метрового летающего бронированного огнемета вообще сложно дотянуться в плане производимого психологического эффекта. Этот же монстр выглядит как 3,5-метровая гора мышц, с размахом плеч в 2 метра. Пропорции тела были совсем не гуманоидные. Короткие кривые ноги с выгнутыми назад суставами, руки с 2 локтевыми сгибами свисали до самой земли и не имели пальцев, их заменяли загнутые полумесяцем массивные когти с хорошей кинжал размером. Голову твари словно вбили в плечи, она находилась в углублении в верхней части грудины, сжатая со всех сторон мощными мышцами. Лицо, как и все остальное тело, покрывала короткая и жесткая на вид черная шерсть, носа и рта не было, зато мелких глаз, налитых зловеще малым сиянием, было штук 15, расположенных по всей поверхности головы. «Гру-ру-ру-ру-ру», — повторил рык монстр, наконец увидев девушек и неспешной походкой направившись в их сторону. И да, рот у него все-таки обнаружился, на брюхе, и был он весьма странным, тянулся через весь живот подобно складке кожи, а когда раскрывался, то выглядел как уходящий в бесконечность алый тоннель, розовые живые стенки которого хаотично двигались и сжимались, норовя перемолоть в мелкий порошок все, что попадет внутрь с помощью острых треугольных зубов, покрывавших всю внутреннюю поверхность. Блин, да это уже не проклятый каннибал, а натуральный демон какой-то. Оттянув тетиву, на пробу всадил черную стрелу в грудь монстру, но она отскочила с глухим стуком, словно попала в кость или дерево. Вторая стрела полетела в глаз твари и даже воткнулась в него, но это не дало ровно никакого эффекта, а через пару секунд снаряд еще и вытолкнуло наружу быстро регенерирующим глазом. Недовольно цыкнув, решил зайти с другой стороны. Магическая стрела, точный выстрел, оглушающая стрела, мультивыстрел на 10 маны. Чуть подождав, пока монстр приблизится к моим союзницам на расстоянии 5 метров, я всадил полный залп оглушающих стрел ему в морду, надеясь, что девочки правильно воспользуются ситуацией. Тварь моим залпом не вырубила, слишком мощной оказалась для такого фокуса, но мало ей все равно не показалось. Туша пошатнулась, что-то пророкотала, буквально села на задницу из-за разъехавшихся в разные стороны ног и начала бешено махать лапами, словно что-то отгоняя. Это было бы даже забавно, если бы не опасность ситуации, которую две воительницы понимали в полной мере и отлично разыграли предоставленную мной возможность. Рванувшая вперед Эри, щитом заблокировала одну из лап твари, давая подруге нужную брешь. Эльфийка тем временем молча перехватила молот за конец рукояти, подала в него энергию, заставив вспыхнуть холодным серебряным светом, после чего с разворота, максимально усилив удар центробежной силой, вогнала бойк весьма внушительного оружия прямо в рожу монстру. Серебристую вспышку магии сопровождал хруст раскалываемых костей и разрываемой плоти. А когда я проморгался, то с оторопью посмотрел на верхнюю половину твари, которую буквально разорвало на куски и разметало позади обезглавленной туши на добрых два десятка метров. И тем не менее монстр был еще жив. Рычал и пытался встать, а страшная рана шипела и пузырилась странной жижей. Собственно, в эту свежую рану и начал вгонять одну за другой напитанные природной энергией черные стрелы, что тут же прорастали в терновые лозы, начавшие иссушать и разрывать тварь изнутри. Девочки без дела тоже не стояли. Или по мере сил кромсала не слишком податливую плоть фалькаты, а мун ударами молота, хоть и уже без божественного бафа, дробила монстру кости в ногах, не давая подняться. Хорошо, хоть ударов руками опасаться не нужно было, те висели безвольными кусками плоти из-за отсутствующих у монстра ключицы солидного куска управляющих мышц и костей. После пяти минут такого издевательства туша перестала шевелиться и лежала на траве безвольным куском мяса, который периодически подергивал от судорог. Тем не менее плоть монстра все еще сопротивлялась и не давала окружающим растениям себя пожрать, так что мне пришлось им немножечко помочь. Появившись рядом с телом, я без затей вогнал в него пучок из пяти стрел и залил в них 500 единиц природной маны из самородка. Только после этого старый монстр наконец сдался и его буквально сожрал огромный терновый куст. Устало опустившись на траву неподалеку, я медленно выдохнул, выпуская из себя все напряжение. Рядом также обессиленно приземлились Ири и Мун. Аура восстановления поддерживала наши тела в относительно бодром состоянии, но она не всесильна. Тем более, что ментальную усталость так просто не снять. Это было офигенно. Вскинула вверх руку блондинка. Благое деяние, достойное команды героя, кивнула эльфийка, чей шлем исчез в серебристых искрах. В хрониках были упоминания таких древних вендиго. Они способны опустошить целый город или даже небольшую страну. Настоящее бедствие. Да, неуверенно протянула Эри. Нет, эта зверюга, конечно, была жесткой, как подошва дедовского сапога, но не настолько. Ты просто не видишь целой картины, терпеливо пояснила Мун, как бы невзначай приваливаясь ко мне плечом. В обычной ситуации наше оружие просто не могло бы пробить его шерсть, кожу и подкожную броню, что постоянно усиливались извращенной магией древнего каннибала. Но Вен, не иначе как с благословения Гаи, смог на какое-то время сбить ему концентрацию и ввести в состояние, близкое к сотрясению или контузии. Управлять энергией для усиления тела и сознательной регенерации в таком состоянии, мягко говоря, сложно. А дальше ты дала мне хороший коридор для удара, а я вложила в атаку всю доступную мне сейчас энергию милостивой Ришкигаль. Такой атакой я испаряла куски магически укрепленных крепостных стен, уничтожала полноценных личей и однажды изгнала за грань архидемона. А тут только ранила. Да, сильно, но далеко не смертельно. Если бы мы дали твари пару минут, то она бы полностью регенерировала. Это и является основной проблемой в древних вендиго, ужасающая прочность и регенерация. А мы просто истощили его запасы магии, бесконечно нанося раны, заключил я. К тому же без мозга сложно управлять восстановлением организма, кивнула Мун. В таком состоянии все происходит рефлекторно, а тебе остается только ждать, пока тело достаточно восстановится самостоятельно. И да, я говорю это исходя из личного опыта. Весьма неприятное было ощущение. Блин, даже сказать на такое нечего. Теперь понятно, почему ее в первую нашу встречу особо не заботили практически смертельные травмы, если она вполне может восстановиться даже после потери головы. Впрочем, что-то мне подсказывает, что там был совсем не рядовой случай, и в обычной ситуации на подобную регенерацию рассчитывать не приходится. Но все равно это впечатляет. Эри тем временем пристроилась ко второму моему плечу. Кстати, мелкую выпускать будем, да и что там с врагами, Вен? Выпустим, лениво кивнул я, падая спиной на травку. Как только поднимусь и дойду до тернового сердца, а враги, даже если они и кончились, то окружающие пещеры все равно исследовать придется, потому как задание от Гаи все еще не закончено. Девушки согласно покивали и упали рядом. «Это оно, да?» – нетерпеливо спросила Эри. «Скажи, что это оно?» «Ну, пожалуйста, Вен, это оно, я устал не меньше подруги, а потому полностью разделял ее настрой. Точно оно, ура!» – радостно подпрыгнула блондинка. «Наконец-то», – выдохнула Нина. Вяло кивнула Мун, не снимая шлема. «Мда, вот что с разумными делают сутки блуждания по пещерам, в которых от вони слезились глаза, ноги периодически по колено проваливались в мерзотную жижу. По углам в кучах дерьма валялись останки несчастных путешественников разной степени обглоданности, а на головы время от времени сваливались гигантские хищные насекомые, летучие мыши-мутанты, вендиго и стрёмные непонятные хреновины, похожие на комки черных когтистых щупалец. Штурмовать подземелья и то было легче и приятней, и быстрее. Впрочем, цель нашего путешествия наконец найдена, та самая хрень, из-за которой тут и происходит все это безобразие. Хрень представляла собой гранитный куб двухметровой высоты, одна из стенок которого потрескалась и наружу сочились черные миазмы. Что это вообще такое? Наконец закончила радоваться Ри и задалась весьма дельным вопросом. Тюрьма, ответ нашелся у Мун, которая, несмотря на усталость, внимательно рассматривала находку. Было время, когда боги запирали в подобных артефактах разные сущности, которых по тем или иным причинам не могли или не хотели уничтожить. Я видела подобные тюрьмы всего два раза. Одна хранилась в храме моего родного города, а вторую нашел и перепрятал объединенный корпус паладинов, в состав которого я тогда входила. Вен, что именно от тебя хочет уважаемая Гая? Устранить причину местной аномалии любым образом, ответил я, прикидывая варианты. Я так понимаю, что речь идет не об убийстве того, что сидит внутри. Нам это вряд ли по силам, покачала головой эльфийка. Тогда речь, скорее всего, идет о дополнительном запечатывании куба, чтобы устранить протечку. Хм, есть у меня одна идея, только подождите минутку, мне нужно подготовиться. Спорить со мной или торопить никто не стал, несмотря на некоторую безуминку и легкомысленность поведения, девушки дурами не были и серьезность ситуации прекрасно понимали. А я тем временем присел у стены пещеры и, прикрыв глаза, мысленно принял награду за первый этап текущего задания. Итак, 3 очка способностей для тотемной ветки и ритуальный артефакт друида. В первую очередь беру 7 жизни, перк 8-го тира в ветке магии природы. Вместе с аурой восстановления он открывает доступ к священной роще, перку 9-го уровня. И, как я и думал, перк 10-го тира назывался полной трансформацией и разблокируется только после открытия вообще всех способностей тотема. Печально. Тогда на 3-е очко беру звериную грацию, перк 6-го тира, что идет за звериными инстинктами. Собственно, эти перки и ритуальный криз были решением 2-й части задачи, подкинутой мне Гаи. Семя жизни дает возможность объединять семена интов для качественного их усиления. При слиянии более 10 семян, семя старшего энта. При слиянии более 100 семян, семя высшего энта. Старшие и высшие инты не требуют подпитки от друида и готовы ему подчиняться только если это не идет во вред природе, не противоречит просьбам других друидов и не идет вразрез с велением Гаи. Священная роща дает возможность раз в год наделить семя энта особым благословением Гаи. В случае успеха будет создано семя древа жизни. Древо жизни – аватар самой Гаи, что становится центром священной рощи, в которой она имеет первоочередное право на реальность. Чем старше древо жизни и чем больше в его роще энтов, тем дальше и сильнее простирается его влияние. Звериная грация перестраивает связки, суставы и сухожилия, влияет на манеру движения и улучшает контроль над телом, дает разовый постоянный бонус в плюс 10 к ловкости. Получена новая особенность. Криз тернового друида. Персональный духовный артефакт. Ритуальный. Является малым источником энергии природы. Выступает доказательством для обычных смертных, что ты, полноправный друид Венатор Терновник, признанный Гаи за благие деяния, привязан к душе и может прятаться в ней. Восстанавливается за счет крови и энергии хозяина. Усиливает контроль и прочность любых терний. Душа любого существа, раненного крисом и убитого после этого в течение 5 минут, отправляется в домен Гаи. Несет в себе общедоступный ментальный пакет данных, содержащий подтверждение Гаи о личности друида и его деяниях. По команде владельца пакет данных может быть насильно передан в разум любого смертного, взглянувшего на лезвие криса. Генерирует 6 ед природной энергии в минуту. Имеет встроенный накопитель 1000 ед природной энергии. Глава 18. Итак, что же конкретно мне досталось, если отойти от сухой канцелярщины системы и обдумать данные, вложенные ею в разум? Начну с самого вкусного. Крис. Да, не энты, а именно крис. По факту, это кинжал с волнистым обоюдоострым лезвием в локоть длиной, шириной в 4 пальца у основания и плавно сужающейся к острию. Гарды нет, лезвие и рукоять выполнены из цельного куска темно-зеленого матового металла, а оплетка рукояти сделана из толстой грубой нити растительного происхождения. На лезвии с обеих сторон присутствует черная узорная гравировка в виде шипастых лоз, посмотрев на которые ты сразу понимаешь, что это такое, кому принадлежит и чем он заслужил признание Гай. Эти знания буквально вбиваются в сознание, в обход всех защит, отличное средство для того, чтобы не только доказать свою компетентность как авантюриста, если я все-таки присоединюсь к этим ребятам в будущем, но и во время боя выбить противника из состояния концентрации, так как при приеме пакета данных мысли на пару секунд путаются, а потом еще минуту болят виски. Немного напрягает меня то, что Крис буквально слился с моей душой и при этом является кусочком сущности Гаи, проводником ее энергии и средством нанесения метки на чужую душу, чтобы принудительно засунуть ее в домен богини природы. То есть это фактически заявка на владение моей собственной жопкой. Вот только. И что с того? Гая – это фактически высшее божество этого мира, под чьей властью находятся все растения и большая часть неразумных животных. Да блин, пожелая она кому-нибудь смерти и его не спасет ничего. Вообще ничего. Сложно жить, когда против тебя играет буквально сама воля всего живого. С другой же стороны, Гая – необычайно пассивное и добродушное божество, и пока ты спокойно живешь и не мешаешь жить другим, то она в твою сторону даже не посмотрит. К тому же, что ей в жирный плюс, богиня природы делится своей энергией с огромной щедростью, пользуйся не хочу. А если сила мне требуется для угодного ей дела, то она и сама может подключиться, и духов подконтрольных пнуть, чтобы старались лучше. Вспомнить хотя бы тот эпизод в битве с гоблами, когда Древень ушел в самоволку после отключения его от питания. В общем, Гая, это хорошо и круто. На том и порешу, чтобы не биться в сомнениях лишний раз. Так вот, Крис, артефакт архиполезный, может ошеломить врага, подтвердить мою личность, не дать какому-нибудь говноеду после смерти свалить в домен к своему башку или демону, дает бонус к моим любимым терниям, да еще и служит неплохой батарейкой-генератором природной энергии. Ну и ко всему прочему, это все еще весьма прочный кинжал, который нельзя обнаружить никаким образом, а при желании он мгновенно появляется и исчезает у меня прямо из рук. По отдельности все эти свойства смотрятся не так уж и круто, но при сосредоточении в одном предмете количество переходит в весьма весомое качество. Плюс к этому, Крис проходит в системе как особенность, что означает возможность его эволюции свободными очками, да и подсказывает мне интуиция, что Гая за выполнение благих деяний тоже может в будущем прикрутить к кинжалу новые интересные функции. На этом фоне полученные мною способности смотрятся, ну, не так сильно. От перков 8 и 9 тира я ожидал намного большего, а они носят скорее глобально вспомогательный характер. Нет, не спорю, если вырастить ту же священную рощу и нормально в ней окопаться, то хрен меня кто из-под бока аватары Гаи выковыряет. Вот только я же сам не буду сидеть на одном месте. Может быть, лет через 500, когда превращусь в настоящего друида, окозамшелого сморщенного пенька, то возможно. Но до того, нет, спасибо. Разве что как базу и лёжку использовать, но тогда нужно средство быстрого возвращения, а его нет. Хм, а не потому ли мне Гая Крис выдала, чтобы возместить облом со способностями? Ведь они, по факту, несут наибольшую выгоду именно ей, а для меня, весьма посредственны. Мысль не лишена логики, ведь даже та же звериная грация будет полезнее, потому как дает аж 10 пунктов к ловкости на постоянной основе. А это, на минуточку, чуть больше 3 уровней персонажа, да еще и с бонусом в виде улучшения организма. Ладно, забили на это. Достав из инвентаря один из желудей, я задумчиво его осмотрел. Можно было бы вот прямо сейчас накачать его маной, провести ритуал создания семени энта, а потом воззвать к Гае и посадить получившееся семя жизни прямо рядом с кубом. Но это будет не то. Интуиция и жилка отбитого экспериментатора буквально орут благим матом, что так делать не стоит, ибо результат будет обычным. Убрав желудь в инвентарь, я начал выкладывать перед собой предметы. Посох. 4 золотых самородка. Крис. 2 десятка мелких накопителей из смолы и семян травы. 3 накопителя из смолы и желудей. Пучок черных стрел. Мой лук. Пара волчьих черепов, мешочек с крупой, пригодный для посева. И что это? Вырвал меня из задумчивого созерцания голос присевшей рядом Эри. Это то, что должно заточить сидящую в кубе околобожественную сущность на следующую вечность. Честно ответил я. Эх, блондинка устало помассировала переносицу. Со стороны ты можешь показаться тем еще безумцем. Без легкой безуминки жить становится невыносимо скучно, хмыкнул я. Ладно, пора за работу, а то здешняя атмосфера не очень хороша для здоровья. Это уж точно. Итак, мне нужна заготовка для семечка древа жизни. Я, Венатор Терновник. Первое имя я взял сам, и оно означает мой путь как охотника. Второе имя дала мне Гая, признав за мной горячую и какую-то нездоровую любовь к терниям и власть над ними. А есть ли у терновника семена? Насколько помню, это, вообще-то, мелкая слива или что-то вроде того. Но у меня-то тут нифига не земля, и это растение терновником я называю только из-за сильной схожести и ассоциативного ряда. Те же желуди больше похожи на овальные колючки, и общего с земным аналогом у них только шляпка. Взяв одну из стрел, я воткнул ее рядом и начал вливать природную ману с посылом получить семена. Или что-нибудь наподобие того. Кустик терновника довольно шустро вымахал до 3-метрового размера и стал похож на простой куст, с темно-зелеными листками, что слегка светились в темноте, и с поблескивающими сталью колючками. Так, не понял, строго взглянул я на куст. Где семки, тёя? Терновник вздрогнул и спешно зашевелил ветками, открывая доступ практически к своему основанию. Там, в переплетении лоз, лежал круглый ярко-оранжевый плод, размером с грейпфрут, или мелкую дыньку. То есть это была нифига не слива. Аккуратно сорвав фрукт, я покрутил его в руках. Грубоватая пористая кожица и легкий цитрусовый аромат. Выпустив когти, осторожно надрезал сверху. В нос тут же ударил характерный резкий запах, умудрившийся перебить даже смрад этих пещер. Да и вид светло-оранжевый, разделенный на характерные дольки мякоти, говорил сам за себя. «Это что?» – спросила все еще сидящая рядом со мной Эри. «Это плод терновника», – ответил я. «Наверное».